Глава 20. В своем первом классе он оказался самым мелким, даже мельче многих девчонок, не просто маленьким по росту, а еще и худеньким, с тонкими чертами лица, с огромными синими глазищами и светлыми, чуть кучерявящимися вихрами, которые Таня пожалела коротко обстригать. Действительно очаровательный ангелочек, вызывающий умиление почти у всех взрослых. Еще и уменьшительная форма имени под стать. Не как у большинства привычная сдержанная Саша, а елейно сладенькая Алик. Он уже тогда умел быть трогательным и обаятельным, чтобы легче получать желаемое – внимание, восхищение, любовь, добирать от посторонних людей, чего не хватало от матери. И чтобы не сильно наказывали и ругали, даже когда имелось за что. Ведь в отличие от внешности, характер у него был далеко не ангельский. Но у красивых всегда преимущество, и Алик им пользовался. А ровесники это прекрасно замечали. Кто-то завидовал, кто-то злился, признавая несправедливым, кто-то презирал. А он не считал, будто поступал неправильно или нечестно. Умные же тоже не прикидывались тупыми. Не отказывались отвечать, если знали или раньше всех находили решение. И не стеснялись, не чувствовали себя виноватыми, что оказывались сообразительнее других. А наоборот, радовались, когда их за это хвалили. Тем более он ничем другим похвастаться не мог. Ни крутой одеждой, ни какими-то особыми вещичками, ни вкусняшками. С деньгами у них в семье по-прежнему было напряженно, хотя Таня все так же постоянно пропадала на работе. У Алика даже ее предъявить не получалось. Молодую, красивую маму. Везде с ним ходила старенькая прабабушка. А про отца он вообще ничего сказать не мог, даже как его зовут. Что у него тоже есть отчество, Алик тогда даже не думал, уверенный, что это только для взрослых. А позже еще и узнал, что к папаше оно не имело ровно никакого отношения. Таня просто выбрала то, которое, по ее мнению, лучше всего сочеталось с именем Александр. И одноклассники решили, что у него совсем нет родителей, что те его бросили, как никчемную некачественную вещь. Да он вообще никому не нужен. Тут даже ежу понятно. Оттого так сильно и старается втереться в доверие к старшим и учителям. Оттого такой подлиза и наверняка ябеда. А если и не наябедничал до сих пор, то непременно наябедничает потом. Так всегда бывает. Значит, лучше держаться от него подальше или заранее припугнуть. Лишний раз толкнуть, пихнуть, нарочно не разговаривать, обозвать гномом, ляликом или клопом-пожарником. К тому же он еще и слабак, даже драться как следует не умеет. Отмахивается совсем по-девчачье, впивается ногтями или говорит в ответ всякие обидные гадости. Хотя никогда не плачет и не отступает. Только зло щурит глаза, будто нарочно только сильнее выводит из себя. Так продолжалось весь первый класс. До тех самых пор, пока с началом нового учебного года не появилась она, Настя Таранкова, девочка, которую просто невозможно было не заметить. Выше любого одноклассника минимум на полголовы. Еще и объемнее, еще и сильнее. Кто-то из мальчишек рискнул назвать ее жирной и тут же горько об этом пожалел. Она даже говорить ничего не стала, а просто ухватила его сзади за шею и легко, не напрягаясь, ткнула носом в парту. Хорошо, что учительницы в кабинете не оказалось. Вышла налить воду в большую вазу, хотя в ее присутствии все эти остроумные выскочки скромно молчали, и нажаловаться никто не посмел. Даже самые тупые и отчаянные сделали правильные выводы. Куда ей садиться, Насте выбирать не потребовалось. В классе пустовало только одно место, за первой партой в ряду у окна, находившееся сразу перед учительским столом, естественно, рядом с Аликом, с которым сидеть никто не хотел. Таранкова его и заняла. Многие сразу решили, что Пожарскому хана, Настя превратит его в верного шестерку, а если он начнет выделываться, просто размажет. Но вышло наоборот. Может, как истинная женщина, она тоже повелась на ангельское лицо и бездонные синие глаза. Может, сразу ощутила, как много между ними общего, несмотря на яркое внешнее различие. А может, просто всегда заступалась за тех, кого обижали. Особенно незаслуженно. Особенно заведомо более уязвимых. Потому что... Только Алекс со временем узнал ее тайну, увидев тонкие красные полоски пониже локтя. Когда, моя руки у него в гостях, Настя слишком высоко приподняла рукав. Дома ее частенько поколачивали и лупили тем, что попадалось на глаза. За плохие оценки, за грязное пятно, посаженное на фирменный пиджак, за то, что слишком большая и полная, а не стройная и изящненькая, как все нормальные девочки. А вот этого Алекс совсем не понимал. Уж кому, как не ему, знать, что быть маленьким, нежным и слабым однозначно плохо. Очень плохо и очень трудно. Ну нафиг. Но вполне сносно, если рядом имелся такой друг, как Настюха Таран. С ней даже ребята постарше не связывались, а уж ровесники и подавно. С ее появлением Алекс словно обрел свободу. Больше не требовалось все время оставаться на чеку, ждать подвоха или очередной гадости в свой адрес. Даже когда Таранкова не приходила в школу, к нему никто не цеплялся, прекрасно понимая, что возмездие неотвратимо настигнет, просто немного позже. «Пока Настюха меня крышевала, я тоже оборзел», — ухмыльнулся Алик. «Еще и маман замуж вышла, и с деньгами нормально стало, даже слишком по сравнению с тем, как раньше. Таня обычно зря никогда не тратится, а тут, видимо, решила, ну...» Будто за прошедшие годы возместить, когда в основном самым дешевым перебивались, и в еде, и в шматье. А я с Настюхой чем мог делился. Он стиснул губы и многозначительно покачал головой. Мы с ней вообще такими крутыми стали. Нас даже побаивались. Для нее же не проблема, если что еще и отвесить. А я словами. Хотя без причины она никого не трогала, в отличие от меня. Пожарский сосредоточенно свел брови. «Или нет? Я без повода тоже никого не цеплял. Обычно. Правда, для меня и мелочь вполне себе повод». Он отхлебнул пиво и опять усмехнулся. «Думаю, со стороны мы прикольно смотрелись. Я мелкий, она высокая. Я задохлик, она, ну, объемная. Я болтливый, она больше молчала. Я бояшка, она...» Алик умолк, видимо, подбирая нужное слово. Типа объемная вместо толстая, чтобы тоже звучало не слишком обидно. «Некрасивая?» — подсказала Света негромко и осторожно. «Да почему?» — воскликнул он, заверил убежденно. «Милая. Вполне. Подумаешь, крупная. Зато сильная. Сильнее многих пацанов. Мне она всегда очень симпатичной казалась. И нравилась». Потом добавил задумчиво. «Может, я и правда влюблен в нее был?» «Да наверняка». Света даже не сомневалась. Хотя действительно трудно серьезно отнестись к такой составленной из слишком непохожих людей паре. И она уверенно предположила. Но ничего из этого не вышло. Алик отвел взгляд. Посмотрел прямо перед собой. Дернул плечом. «Да у Тани дела мощно в гору пошли. Я вроде уже в 7 классе учился, когда она с отчимом разбежалась. Новую квартиру купила в другом конце города, и мы переехали. Маман перевела меня в школу покруче с уклоном в иностранные языки. Еще и в большой теннис запихнула. С тех пор мы с Настюхой особо и не виделись. Заколебешься каждый раз через весь город мотаться. Да и я уже тогда не такой хлюпик был. И народ в новой школе поадекватней». Он ухмыльнулся, заметил критично. «Сначала пацаны, конечно, наезжать стали, потому что все девчонки за мной бегали. Но со временем до них дошло, что я человек полезный, раз к любой подкатить могу, пока они там сомневаются и мнутся. Я же не только для себя, мне и для других не влом. Вот же школьный Купидон, добрая душа, для других ему не влом. А что с Настей сейчас, не знаешь?» Пожарский мотнул головой. «Не знаю». «Она вроде еще в 16 или в 17 замуж вышла. За парня постарше. Тоже лишь бы из дома сбежать. Как Таня». «В 16 замуж?» — засомневалась Света. «По беременности?» Но Алик опять пожал плечами. «Светик, я честно не знаю». И, похоже, знать ему не очень хотелось. Давно перевел в разряд далекого прошлого. И, конечно, можно сказать, что с такими друзьями подобным образом не поступают. Прекрасно понимая, что у человека может быть не все в порядке, из чувства благодарности к нему находят, помогают. Он ведь тоже когда-то помог, но это в идеале. А на самом деле в большинстве случаев вот так же просто помнят, иногда даже забывают, особенно если общались когда-то в детстве. У Светы тоже была подружка в началке, самая близкая и самая лучшая по тем временам. Они и учились в одном классе, и свободное время проводили вместе. А потом подруга перешла в другую школу, тоже покруче, и постепенно общение сошло на нет, хотя и жили недалеко в соседних домах. А может, именно так и правильно? Прожить и больше не возвращаться. Недаром же время, расстояние и обстоятельства разъединяют, и дальше каждый движется по своему пути. Какое-то время они молчали. То ли наговорились, то ли усталость брала свое, ведь все нормальные люди в это время уже давно спали. Еще и Алик зевнул во весь рот, и, глядя на него, Света тоже с трудом сдержалась, чтобы не повторить. Сжала губы, напрягла щеки, а когда отпустила, сразу заявила: «Ну все, теперь я точно домой». А он опять зевнул, словно нарочно дразня, предложил с совершенно невозмутимым видом: «Да оставайся у меня». «Можешь здесь, на диване, или хочешь, на кровати». Но она даже задумываться не стала, что он конкретно имел в виду. Сразу возразила: «Нет», и даже пояснила: «Я на новом месте долго не могу заснуть, а уже и так вставать скоро». «Так не вставай», — откликнулся Алик. «С утра же никуда не надо». «Это тебе не надо», — заметила Света, перечислила многозначительно. «А я с Марьяной договорилась. И к Анфисе заехать обещала. Он не стал настаивать, но до такси проводил, хотя она и отказывалась. Сам распахнул дверцу», — произнес негромко, чуть осипшим от усталости голосом: «Светик, спасибки». И когда она притормозила и повернулась к нему, чтобы попрощаться, слегка подавшись навстречу, добавил мягко и бархатно: «Я тебя правда обожаю», — растянув губы в улыбке и едва заметно прищурившись. Наверняка опять всего лишь играл, но настолько умело, настолько проникновенно, что интонации и смысл слов смутили Свету по-настоящему. Пусть и немного, еще чуть-чуть, и мурашки пробежали бы по спине.